Сегодня, каждый раз, когда вам на ум будут приходить мысли о том, что вы что-то хотите получить, обращайте этот импульс вспять и смещайте фокус на отдачу. Например, у вас закончилась зубная паста. Вместо того, чтобы сосредоточиться на ее приобретении, подумайте о том, что вы помогаете аптекарю вести свой бизнес. Улыбнитесь сотрудникам аптеки и поблагодарите Вселенную, что у вас есть деньги, физическая возможность и транспорт, чтобы отправиться в это стоматологическое приключение. Задумайтесь о том, что, покупая зубную пасту, вы выражаете любовь к своим зубам, чего они, несомненно, заслуживают. Думайте в таком ключе весь день. Обратите внимание на то, как эта небольшая практика изменит ваш уровень энергии, фокус внимания и результаты.